Миндалев, «Моления Даниила Заточника», Казань, 1914 год. Зарубин, редакция «Слово Даниила Заточника», «Памятники древнерусской литературы», том 3, Ленинград, 1932 год. Как и в случае со словом, автор нам неизвестен. Судя по содержанию произведения, он, видимо, был небогатым дворянином, возможно, бывший раб одного из суздальских князей. Заточник на древнерусском значит «заключенный», и поэтому было высказано предположение, что моление написал опальный слуга, которого князь посадил в тюрьму. Подобное объяснение обстоятельств, в которых было написано произведение, весьма уязвимо. Моление не биографический документ, а сатира. В вычурном риторическом стиле автор умоляет князя использовать его, автора, таланты. Он представляет себя как гонимого бедняка и признает свое отвращение к военной службе, но похваляется своим умом и образованием и предлагает себя на должность княжеского советника. В качестве свидетельства собственной мудрости он включает в свое моление огромное количество цитат из Библии, физиолога, пчелы, повести о Бакире Премудром и так далее. Его тон то смиренный до подобострастия, то высокомерный или даже революционный. Временами он жаждет богатства, затем высмеивает тех, кто прельщается красивыми одеждами и богатой едой. Он ненавидит возможность княжеского предложения жениться на богатой девушке и на этот случай превосходит себя в оскорбительных речах против женщин. Но, представляя себя жена-ненавистником, он также отказывается стать монахом и находит достаточно выразительные слова, чтобы объяснить свое отвращение к монашеству. Действительно, в одном из вариантов моления горячие высказывания автора против черного духовенства и бояр приобретают политическое значение. В определенном смысле моление — это документ, протестующий против человеческой тупости и социального неравенства, яркая апология мудрости. Автор был, безусловно, хорошо образованным человеком острого ума. Не менее замечательным светским документом, хотя и абсолютно другим по содержанию и тону, является автобиография Владимира Мономаха, которая составляет главную часть его поучения. Шляков о поучении Владимира Мономаха, журнал Министерства народного просвещения, номер 329, 1900 год, страницы 96, 138 и 209, 258. Ивакин. «Князь Владимир Мономах и его поучения», том 1, Москва, 1901 год. Алексеев. «Англосаксонская параллель к поучению Владимира Мономаха», 1935 год, страницы 39-80. Орлов. «Владимир Мономах. Москва, Ленинград, 1946 год». Тогда как автор моления Даниила — один из немногих книжников того времени, Владимир Мономах — солдат и государственный деятель, который просто описывает свои дела. Но делает он это с несомненным литературным талантом, который он, видимо, развил интенсивным чтением. Его автобиография не только проникнута высокими идеями, но и обнаруживает его вкус к здоровой жизни — с ее простыми удовольствиями, а также восхищение красотой природы. В заключение этого раздела следует сказать, что наше знание русской литературы киевского периода лишь фрагментарно. Так много рукописей того времени погибло,